все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник 7 дней, а 8-й день по празднествам по уставу. Отец, благослови, пожалуйста, сейчас нас. Мы просим о том, чтобы Слово Твое, оно вливалось, Господь, в наши сердца, и оно производило бы такую же работу, как производило в сердцах израильтян, Бог. Мы просим о работе Духа Твоего Святого, очищающую, преображающую. Мы просим, Господь, о том, чтобы Твоя радость вселилась в наши сердца, Господь, от того, что мы понимаем, кто Ты для нас, Боже. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот такая вот глава. И, как я уже вначале говорил, вы, наверное, могли заметить, что в этой главе инициатором всего происходившего, по сути, был народ. Мы читаем уже в первом стихе, что сыны Израилева уже устроились, жили по своим городам. Собрался весь народ, как один человек на площади, и сказали книжнику Ездре: неси сюда книгу закона, который заповедал Господь Израилю. Что-то произошло с этим народом. И давайте себе представим, как вообще происходит, какое-то собрание людей образовывается, да? У кого-то есть желание кого-то собрать, и он говорит: вот есть вот такая вот цель, давайте соберемся. И люди, которые согласны, присоединяются. Точно так же, как мы здесь собрались, как церковь, кто-то был в начале, который поставил себе за цель то, что здесь есть нужда в церкви. Потом люди какие-то услышали, начали присоединяться. Они разделили как-то эти мысли, они разделили это желание. Они сами, это желание, оно стало частью их сердца. Они увидели нужду в этом. Они почувствовали призвание какое-то, может быть, в служении здесь, через церковь. Таким образом, все это сработало. Как же здесь происходит эта история? Не знаю, сложно представить. Но здесь написано, что весь народ собрался как один перед воротами водяными. Как это происходило, я не знаю. То ли вышел кто-то, начал трубить в трубу, то ли ходил там, от двери к двери стучал и говорил: собирайтесь все. Но то, что мы видим, то, что весь народ как один собрался. Я могу сделать вывод, что что-то поменялось в этом народе. Что народ, который был окружен врагами, у которого руки опускались, которые ничего не могли сделать, что-то поменялось в их мышлении. Они увидели эту нужду в том, чтобы быть вместе, чтобы быть в единстве, в общении. Они увидели эту нужду в том, чтобы кто-то принес им закон Моисеев. И они вновь начали, они услышали то, чего Бог хочет от них. То есть всего этого собрания не состоялось бы, если бы у одного, у двух, у десяти, у ста людей не появилось это желание что-то менять. Точно так же и в жизни каждого человека наступает какой-то момент в жизни, когда он осознает, что есть нужда в переменах. Каждый из нас, когда встал на путь с Господом, когда он покаялся и начал идти по этому пути, то для каждого из нас этот путь был разным. Но, тем не менее, шаг за шагом Бог открывал нам то, что мы нуждаемся в каких-то переменах. То, что тут что-то корявенько в нашей жизни. В семье как-то мы себя, ну, не очень как-то по тому, как он пишет, ведем себя. То, что наши дети, ну, не очень слушаются нас, и мы как-то с ними обращаемся не так, как Бог хочет нас. То, что на работе мы, ну, не занимаемся тем, чем начальство от нас хочет, и что это чуть-чуть не угодно Богу. И шаг за шагом, год за годом нашего христианского пути, нашего хождения с Богом, Бог дает нам в сердца это желание меняться. И это происходит не сразу. Мы видим, что здесь прошло некоторое время, пока народ принял такое решение. Им нужно было это время для того, чтобы переосмыслить все, что происходит в их жизни. Им нужно было время для того, чтобы вновь осознать, что значит Бог в их жизни. И точно так же в нашем христианском пути Бог не сразу все открывает нам, насколько мы плохие, насколько мы гадкие и неугодны Ему. Но шаг за шагом Бог открывает какие-то кривые стороны в нашей жизни. Мы понимаем, мы попадаем в эту комнату, где мы видим в зеркале, и мы видим, что, ну, что-то криво, что-то не так, как Богу угодно. Каждый раз, когда мы открываем Слово Божье и читаем, Бог через свое слово действует в наших сердцах. Он дает это желание меняться. Он видит, через Слово Божье мы видим это несоответствие нашей жизни и Божьего плана. Здесь народ Божий, он осознал эту нужду. И он осознал, откуда он может найти правильный путь. Они осознали, где им почерпнуть это знание, которое им не хватает. Они нашли, где, вот в чем заковыка, в чем именно вот эта кривизна в их жизни. И в первом стихе мы читаем, что все они вместе собрались, и они призвали книжника Ездру и сказали ему нести закон Моисеев. Они увидели то, что у них есть нужда в том, чтобы меняться. Они увидели то, что эта нужда может быть исполнена, когда они будут соответствовать тому закону, который дал им Моисей. Тоже очень интересно то, что здесь два раза делается ударение на том, что собрались в это, на это собрание не только мужчины и женщины, но подчеркивается то, что и все, которые могли понимать. Не знаю, возможно, это были и дети, точно так же, как и наши дети сейчас на воскресной школе. Они тоже какие-то истины из Библии, насколько они могут понимать, впитывают в себя. Точно так же и там собрались, может быть, дети, может быть, какие-то старики, которые, может быть, плохо слышали или плохо разговаривали. Ну, все они были там. Они были в единстве. Они были едины в этом желании идти к Богу, искать Его воли. И Бог ответил на это. И дальше в этой главе и в следующей главе можно видеть то, что Бог дал ответ на это желание. Точно так же и в нашей христианской жизни, когда мы видим какое-то несоответствие Божьему плану в нашей жизни, то Бог дает свой ответ. Бог дает людей, которые, возможно, переживали то же самое, которые могут ободрить нас, которые могут направить нас на нужный путь, которые могут сказать: брат, ну не ты один с этим сталкивался, сестра, не ты одна проходила через такую ситуацию, я прошел через это. Бог верен, Бог дает сил пройти через это. Весь народ был собран вместе, это была сила. Мы читаем то, что на площади перед двойными воротами читался закон от рассвета до полудня. Я читал, может быть, здесь эту главу 2 минуты, да? Ну, кто-то уже начал позевывать, засыпать, кто-то плохо спал ночью, я тоже плохо спал. Здесь мы видим то, что закон Моисея читался от рассвета до полудня. Ну, длительное время, представить Израиль, наверное, жарковато там было, да? Зонтиков, наверное, еще не было. Ну, народ, мы читаем о том, что народ стоял на своих местах. Мы видим эту жажду по Слову Божьему. Мы видим эту жажду, которая выражалась в том, что они полдня стояли и слушали это Слово Божье. Мы читаем то, что как только Ездра открыл книгу закона и начал читать, весь народ встал. Это народ, который с времен Иисуса Навина, он не соблюдал закон. Это народ, который с времен Иисуса Навина как бы не соблюдал тех полностью тех заповедей о праздниках, которые были даны. Народ, который ну, в чем-то, но не шел за Богом. И тут в один момент мы видим это почитание Божьего Слова, мы видим это покорность Богу и это желание меняться. Мы читаем то, что точно так же, как и у нас в собрании это происходит, Ездра в начале 6 стих благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь». Точно так же, когда мы здесь открываем наши Библии, и мы начинаем с молитвы. Мы молимся и просим, мы благословляем Бога, мы просим о Его действии в наших сердцах, о том, чтобы Он открывал нам Слово. Точно так же каждый из нас на том тихом времени, которое мы имеем каждый день, мы нуждаемся в том, чтобы просить у Бога каких-то откровений из Слова Божьего. И каждый раз, читая одну и ту же главу, Бог может говорить по-разному. Бог может обращать внимание на разные аспекты. И даже в этой главе есть очень много моментов. Если мы начнем говорить о каждом моменте, то это очень долго. Но сегодня я хотел бы говорить о, вот, о этом желании соответствовать Божьей истине, Божьему пути, и о том, что это желание может быть реализовано, когда мы черпаем из Слова Божьего. Через всю Библию показана эта нужда в Божьем водительстве. И в начале, в Ветхом Завете, Бог напрямую говорил со своим народом. И я в программке взял и, ну, как в симфонии, решил поискать вот слово Бога, слово, вот забил такой поиск. У меня вышло вот слово, ну, конечно, не все соответствия соответствовали Слову Божьему, но было около 600 раз упоминается вот слово, и Бог сказал слово, слово Господне, слово Божье и так далее. И я отметил для себя то, что в Ветхом Завете в основном это слово используется тогда, когда Бог напрямую говорит. Когда Бог напрямую говорил с Моисеем, с Аароном, Авраамом, Иаковом, со всеми патриархами. Бог напрямую к ним говорил. И они имели эту связь напрямую. Бог сказал точно так же Адаму, Еве. Они имели это слово. Бог точно так же способен и сегодня говорить. Но мы видим то, что Слово Божье, которое оставлено нам, оно дано нам в помощь. Оно дано нам для того, чтобы мы могли видеть волю Божью. Все, что здесь записано, это Богодухновенно, и мы верим в это. Мы доверяем то, что все, что здесь записано, это Божья истина, это Божья воля для нас. И поэтому я отметил для себя то, что в Новом Завете и в Псалмах уже больше делается ударение на заповеди, на закон, на слово, которое записанное, то, что в нем мы можем черпать и открывать для себя волю Бога. Мы видим то, что точно так же, как и мы здесь, собираясь и слушая Слово Божье, там, в Израиле, все происходило точно так же. Они собрались вместе, они открыли Библию, они помолились, они сказали «Аминь», они начали читать, стали люди, которые посреди всего множества народа начали отвечать на вопросы. У людей стали возникать вопросы. А вот в моей жизни вот такая ситуация, а Библия говорит так, как мне поступать? Закон Божий, закон Моисея говорит так, как мне поступать? И эти люди, которые как-то были поставлены на эти места, они толковали, они объясняли, что же на самом деле тут сказано, как должно происходить, какая воля Бога для тебя в твоей семье, на твоей работе, в городе. И интересно то, что тут написано, что и народ понимал. Это очень важно, то, чтобы мы понимали то, что Слово Божье говорит нам. И ну, это достаточно несложно. И многие говорят то, что ну, Библия, она такая сложная, очень непонятная книга. В Новом Завете сказано то, что Библию нужно читать духовно. И точно так же каждый подход к Слову, к Писанию должен начинаться с молитвы. Мы должны искать Божьего водительства. Помолившись, мы открываем Слово, и мы читаем достаточно простые истины. Когда мы читаем «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Ну, несложно, да? Конечно, за все благодарите сложно это понять, как можно благодарить за плохое, но тем не менее здесь так написано. Точно так же мы видим, что и здесь. Народ Божий, он, у него было это желание искать волю Бога из закона Моисеева. Они вникли в него, и Бог открыл, они понимали. Что же происходит дальше? Точно так же, как мы здесь слушаем, мы внимаем Слову Божьему, мы дома в течение недели открываем Слово Божье, ищем Его воли, Бог мотивирует нас каким-то действием. Мы видим это несоответствие и начинают идти это изменения. Здесь точно так же мы видим то, что когда они читали Слово Божье, они нашли нечто, чего у них не происходило в их обществе. Они нашли то, что в законе Моисеевом заповедано в 7-й месяц, в 15-й день отмечать праздник, праздник кущей. Праздник покоя, праздник воспоминания о том, как Бог провел их через пустыню и привел их в землю обетованную. Давайте прочитаем. Об этом записано в книге Левит, 23 глава, 34 стих и 39. Левит, 23 глава. Сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели достаточно много ссылок. Давайте прочитаем. Левит, 23 глава, 34 стих. «Скажи сынам Израилевым с 15 дня того же 7 месяца праздник кущей, 7 дней Господу». Из 39 стиха. «А в 15 день 7 месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень, 7 дней, в первый день покой и в 8 день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. седьмый месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней, всякий туземец и израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш, и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних». Скорее всего, что они читали именно это место. Скорее всего, что из закона Моисеева они прочитали именно из книги Левит. Они прочитали ту заповедь о празднике, и какая была их реакция. Они закрыли свои Библии, они пошли на работу, они начали ухаживать за своим скотом, пошли доить коров. Нет. Мы видим то, что они увидели, то, что Бог дал заповедь в этот день поступать вот так. И что мы читаем? Мы читаем в конце главы 8, 16 стих. «И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дней Иисуса Навина до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая». Мы видим то, что та истина, которую они увидели в Слове Божьем, она изменила образ их повседневной жизни. На 7 дней все в Иерусалиме остановилось. Все ходили на горы, ломали там ветки, несли в город, строили на площадях, на крышах. Видим, что даже, где тут сказано, на дворах Дома Божия, везде стояли эти кущи. И мы видим, что не только израильтяне, но все чужеземцы должны были жить в этих кущах. Ну, ладно, если у нас каждый год как-то по традиции в нашем христианском обществе, в христианской стране, в кавычках, празднуется Пасха, празднуется Рождество. И год за годом народ привык к этому, и когда приходит это время, все знают эту дату и начинают праздновать. Но здесь мы читаем то, что со времен Иисуса Навина такого не происходило в народе Израиля. То есть для них это было, с одной стороны, непонятно, с другой стороны, для них это было непривычно. В-третьих, для чужеземцев, которые не были израильтянами, это было вообще как-то не к месту. Выйти на улицу и жить в каком-то шалаше. Но тем не менее, мы видим то, что истина, которую они видели в Слове Божьем, она заставила все общество быть послушным этому. Бог призывает точно так же и нас, когда мы видим какую-то истину в Слове Божьем, задуматься и оценить свою жизнь, подумать о том, что происходит в моей жизни. А действительно, я всегда радуюсь в любых обстоятельствах. Действительно ли во мне есть эта радость? Откуда я могу черпать эту радость, если все в моей жизни плохо, если руки опускаются, если я не выспался, если на работе ужас просто? Откуда черпать эту радость? Как можно непрестанно молиться? Я читаю, непрестанно молитесь. Как? Как, если меня заставляют там, пойти куда-то, подумать о том-то, решить какую-то задачу? Каким образом? Слово Божье все это открывает. Но все, что от нас требуется, это просто остановиться на минутку и задать себе вопрос, а как происходит в моей жизни? Когда мы читаем любые примеры, и в Новом Завете все сказано очень конкретно и ясно. Иди и делай, иди и поступай так. Не гневайся на брата своего, не лги. Поступай таким образом и таким образом. В Ветхом Завете мы видим какие-то истории, какие-то жизненные примеры, из которых мы тоже можем черпать, из которых мы тоже можем видеть отношения в семье. Это история Давида, да, и его сына Авессалома. И много других историй. И мы можем видеть примеры, которые мы можем применять в своей жизни. Но что от нас требуется? Это когда мы видим это, чтобы мы переоценили свою жизнь. И мы нашли сами в себе это желание меняться. Мы видим, что здесь народ Божий, он нашел в себе это желание. Он нашел в себе желание поломать какое-то устройство их жизни и внести в эту повседневную жизнь Бога. Остановиться на 7 дней, перед этим день покоя, и после этого еще 8-й день покоя, все замерло. Все жили в кущах, все радовались, праздновали, пили, веселились, посылали части тем, у кого ничего не приготовлено. Был этот праздник. То есть мы видим то, что Слово Божье произвело изменения в целом народе. Просто они полдня постояли на площади, почитали Слово Божье. И можно сказать, что неделя их жизни изменилась. Я уверен, что и дальше как-то это повторялось какое-то время в их жизни. Мы видим то, что была в этом народе эта жажда по Божьему водительству. И сегодня в нашем мире суетливом, порой таким очень быстротечным, теряется в нас вот это вот желание, теряется в нас вот эта вот жажда искать Божьей воли для моей жизни. Искать, что Бог хочет конкретно в этой ситуации для меня. Но каким образом мы можем напоминать себе об этом? Каким образом мы можем каким-то подстегивать себя к тому, чтобы искать Божьей воли в каждой конкретной ситуации? Я скажу как. Когда мы открываем Слово Божье и читаем, то мы как-то, то Слово Божье, оно проникает. Слово Божье обличает нас, то Слово Божье дает какое-то утешение в каких-то ситуациях. И мы, в нас появляется это желание соответствовать Божьему плану. Поэтому мое ободрение каждому из вас – это искать воли Божьей в Слове Божьем. И давайте посмотрим, что Новый Завет говорит о Слове Божьем, о том, что оно несет нам. Давайте откроем Матфея, 4 главу, 4 стих. Момент искушения Иисуса в пустыне. Как Иисус отвечает сатане. Матфея, 4 глава, 4 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Иисус, отвечая сатане, он отвечает то, что человек будет сыт словом Божьим, исходящим свыше. Человек питается этим хлебом каждый день. Давайте откроем Евангелие от Луки, 11 главу, 28 стих. Луки, 11 глава, 28 стих. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысившая голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившее тебя и сосы, тебя питавшее». А он сказал, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Мы видим то, что блаженство и Божье благословение приходят на тех, которые слышат Слово Божье и соблюдают его. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 5 главу, 24 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы видим то, что одним из признаков того, что человек на суд не приходит, но перешел в жизнь, потому что он имеет жизнь вечную, является то, что он слушает Слово Божье, то, что он верит в пославшего Иисуса Христа. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 8 глава, 51 стих. 8 глава, 51 стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иисус снова в разговоре с фарисеями акцентирует внимание на соблюдение Его Слова. Он говорит о том, что тот, кто соблюдет Слово Мое, тот не будет, тот не умрет, тот будет иметь вечную жизнь. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 23 по 24 стих. 14 глава, Евангелие от Иоанна, 23-24 стих. «Иисус сказал ему в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Мы видим то, что Иисус указывает на то, что человек, который говорит, что он любит Бога, он должен соблюдать Его Слово, он должен слушать Его и соблюдать Его. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Это молитва Иисуса, разговор с Его Отцом. И в своей молитве Он говорит так, в просьбе к Небесному Отцу, Он говорит: «Освети их истину Твою, Слово Твое есть истина». Мы видим то, что мы получаем это освящение через Слово Божье. Иисус Сам указывает то, что Слово Божье есть истина. И именно этой истиной мы получаем освящение. Послание Иакову, 1 глава, 18 стих. Послание Иакову, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Мы видим то, что наше рождение, наше духовное рождение происходит благодаря этому слову истины. Благодаря этому семени, слову истины, которое сеется в наши сердца, и происходит это духовное рождение, происходит это рождение свыше. Следующий отрывок Иакова, 1 глава, 23 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя». Иаков призывает церковь, Иаков призывает верующих не только слушать слово, но и исполнять его. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Апостол Петр указывает на том, что то слово, которое мы имеем, оно пророческое. Оно говорит нам о том будущем, о том Божьем плане, который Он приготовил для нас в будущем. О том, что оно верно, о том, что оно правдиво, о том, что оно истинно. И он говорит, сравнивает его со светильником, который освещает нашу жизнь, благодаря которому наша жизнь становится светлее и светлее. Точно так же, как я приводил пример, то, что в нашей христианской жизни шаг за шагом Бог освещает какую-то сферу, какую-то область нашей жизни, и туда приходит свет. В этой сфере больше нет места мраку, больше нет места темноте. Следующее место, 1 Иоанна, 2 глава, 5 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 5 стих. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в Нем». Здесь апостол Иоанн так категорично говорит о том, что кто соблюдает Слово Его, тот истинно может узнать, что он в Нем. То, что Иисус Христос живет в Нем, то, что вечная жизнь находится в Нем. Следующий отрывок. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Давно мы так не листали Библию. Может быть, кто-то узнает, где на самом деле находятся книги в Библии, в Новом Завете, где какая по порядку идет. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих ее родство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Апостол Павел указывает о том, что в Слове Божьем есть сила Божья лично для нас. Из Слова Божьего мы можем черпать силу для этих изменений, для того, чтобы Божий свет проистекал в каждую сферу нашей жизни. Следующее место. Послание Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Мы видим этот процесс, процесс духовного рождения, который происходит, когда мы, услышав слово истины, благовествование нашего спасения, когда кто-то благовествовал нам, когда кто-то открыл какую-то истину нам из Слова Божьего, мы уверовали в него, мы получаем запечатление. Такой процесс. Мы слышим истину, эта истина проникает в нас, мы даем ответ на эту истину, мы каемся, мы говорим Бог, то, что мы верим в Твои истины, и тогда мы получаем это запечатление обетованным Святым Духом. Следующее место – это послание Ефесянам, 6 глава, 17 стих. Давай, можно не открывать. Это место, где перечисляется все оружие Божие, где сказано, что Слово Божье есть щит для нас. Слово Божье есть меч для нас. Следующее место – это послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Колоссянам, 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Здесь мы видим то, что апостол Павел призывает, чтобы Слово Христово оно вселялось в нас, то чтобы мы наполнялись тем Словом. Каким образом? Дальше идет ответ. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями». Мы видим то, что Слово Христово вселяется в нас даже тогда, когда мы, смотря на эти слова, повторяем их, когда мы задумаемся над этими словами, эти слова проникают в нас. Тогда мы наполняемся этим Словом. Когда мы, общаясь друг с другом, вразумляем друг друга и говорим, что Слово Божие говорит относительно этого вот так и так, мы получаем это вразумление. Когда мы ободряем друг друга псалмами или каким-то просто стихом из Библии, Слово Божие точно так же наполняет нас. Послание евреям, 4 глава, 2 стих и 4 глава, 12 стих. Давайте откроем. Евреям, 4 глава. Евреям, 4 глава, 2 стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавших». Здесь говорится о том, что Слово Божье, проникая в наши сердцах, оно ищет этого ответа. Оно ищет того, что мы поверим в эту истину. И тогда эта истина, будучи растворенной, она произойдет какие-то изменения. Здесь автор этого послания указывает на то, что Слово Божье, оно нуждается в ответе в нашем сердце. Оно ищет этой веры, то, что мы доверимся этому Слову, и тогда это Слово начинает действовать. То, что Слово Божье, только растворенное верой, может принести какую-то пользу. И 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Такое сильное Слово Божие. Всегда читая этот стих, представляешь себя в хирургическом кабинете, да? Которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Ну, так и происходит на самом деле. На самом деле Слово Божие, оно действенно в любых сферах. Будь то сфера каких-то отношений парня, девушки, будь то сфера отношения родителей, детей, Слово Божие проникает во все эти сферы, потому что у Бога есть план для человека в каждом моменте. И Слово Божие дает это водительство в любой ситуации. Если конкретно не написано, то как-то человек, который знает Слово Божие, который ориентируется в нем, то, задав ему вопрос, он не укажет вам, возможно, на место, где конкретно написано там, то, что этого делать нельзя. Но понимая, имея представление о Слове Божьем, мы можем делать какие-то выводы. Бог дает нам через Духа Святого мудрость, как поступать в разных ситуациях. Тогда Слово Божье проникает до разделения души и духа. И еще хотел привести один пример. У нас сейчас дома появился маленький эгоист. И в чем-то Бог хочет, чтобы мы были точно таким же эгоистами. И как бы этот маленький эгоист, это моя дочка, которой еще месяц нет. И этот маленький человечек, он как-то сконцентрирован на себе. И о своем желании, как-то внимание к себе, о своем желании получать пищу, тому, чтобы мама дала ей молока своего, она заявляет криком. Она кричит очень долго, ее можно успокаивать, можно ей давать там соску, можно давать там водичку. Но если уже время пришло ей есть, то она будет кричать, пока ее не накормят. мы видим то, что в Библии дано это сравнение, что Слово Божье есть хлеб для нас, и то, что человек, он насыщается не просто хлебом, но Слово Божье, оно является пищей для нас точно так же. И думаю, что это желание Бога точно так же для нас, чтобы мы просто, не знаю, как для сравнения, ходили и просто кричали до тех пор, пока мы не получим эту пищу, пока мы не насытимся этим. И знаете что? Здесь в этой главе, в Неемии 8 главе сказано то, что когда народ прочитал это, когда ему растолковали эти истины, то вначале, когда они читали, они были печальны. Они плакали. Точно так же, как эта маленькая девочка, она точно так же плачет. Она не имеет вот этой пищи, она не имеет этого подкрепления. Но потом здесь написано о том, что народ понял написанное, народ понял те слова, которые говорили им начальствующие, и они начали радоваться. Они стали праздновать. Они начали посылать друг другу там угощения, начали праздновать вместе за столами, радоваться тому, что они узнали план Божий для их жизни. И интересно, что то же самое происходит и с этим маленьким ребенком. В то время, когда она напитала себя, она улыбается, она кривляется, и через 5 минут она засыпает, перестает кричать. В чем-то Бог хочет, чтобы то же самое происходило в нашей жизни. Потому что в нас... Потому что тогда, когда мы насытимся Словом Божьим, мы точно так же будем радоваться. И не знаю, было ли у вас такое ощущение, но когда есть какая-то ситуация в вашей жизни, и вы поступили так, как Бог хочет, тогда на вашем сердце покой, на вашем сердце мир, и вам радостно. Вы радуетесь от того, что как-то вы хотите быть угодным Богу, вы хотите радовать Его. В данной ситуации вы порадовали Его, и вам тоже радостно. Точно так же с этим маленьким ребенком. Она наелась, она напитала себя, она радуется, и родители радуются. Родители с облегчением на пару минут могут прилечь, пока у нее животики не заболят, и поспать, отдохнуть. Они тоже радуются, то, что с ребенком все в порядке. То, что все, в чем он нуждается, он получил, и он может отдыхать. И точно так же и родители могут радоваться. Бог точно так же радуется, когда мы питаем себя из Слова Божьего, наполняемся Его истинами, и эти истины меняют нашу жизнь. И это истина для всех возрастов. Это истина для людей в самых разных профессиях, для людей с самым разным прошлым. И эта истина, она действенна. Так что мое ободрение для вас. Питайтесь от этого Слова Божьего и радуйтесь. Радуйте нашего Небесного Отца. Давайте Ему отдохнуть. Тогда, когда вы найдете себе пищу, напитаете себя и станете поступать так, как ему угодно. Когда ему не нужно будет следить за вами, чтобы вы не оступились там или не споткнулись. Когда у вас будет достаточно сил для того, чтобы саму встать на ноги, идти и исполнять волю Божью. Бог хочет от нас для этого. Для нас этого. Точно так же я хочу для своего ребенка то, что она получала бы эту пищу достаточно, чтобы она росла, она взрослела, она становилась взрослым человеком. Отец, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Слово Твое, оно живое действие, Боже, за то, что оно способно направлять нас по нашей жизни. И, Господь, этот мир, он такой суетный, Боже, и в Слове Твоем сказано, что дальше будет еще хуже, Бог. Но дай нам быть готовыми, Боже, дай нам сохранить веру Твою. Укрепи нашу веру, Господь, через Слово Твое, Боже, через общение, через молитву, через общение с Тобой. Укрепи нашу веру, чтобы нам, Боже, претерпеть до конца, Боже. То, чтобы нам сохранить, Боже, это водительство Твое, чтобы нам, Боже, быть в курсе Твоих планов для нашей жизни, для жизни окружающих нас людей, для жизни нашего города. Бог, мы просим о Твоем действии через Слово Твое. Изменяй нас, Боже, изменяй наши семьи, изменяй нас на работе, Господь, изменяй нас просто в нашем окружении. Мы просим, Боже, о Твоем действии могущественном. Мы верим, Господь, что истина Твоя, вселяясь в нас, она будет производить изменения. Мы ожидаем этих изменений, Господь. Мы ожидаем Твоих изменений здесь, в церкви, Боже, в наших служениях, Господь, в нашем единстве, любви друг к другу, в наших отношениях, Боже, мы просим, Боже, действуй могущественно, Боже. И мы верим, что рука Твоя, она не сократилась, рука Твоя, она еще сильна, Боже, чтобы действовать в наших сердцах. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас я приглашаю группу прославления. Мы прославим Господа. Давайте встанем на наши ноги, кто замерз.